Глава десятая. «Нет-нет!» Раздраженный голос Лугуса отвлек меня от мысли о природе неожиданного... альтруизма Архонта Грегордиана в спальне. Было что-то в этом неправильное именно для него. Давайте не требовать ничего немедленно в ответ. Это вот совсем не про Грегордиана. Хотя, могу ли я утверждать, что вообще его знаю? «Это не подходит сейчас». «Ты что, слепой?» Продолжал отчитывать своего соплеменника Брауни. «Не собирай и не поднимай ей волосы, просто укрась их». Да уж, Лугус был явно весьма сильно озабочен моим внешним видом сегодня, так будто от этого зависели его репутация и жизнь. Хотя, если подумать, не так уж это и далеко от истины. Столь тщательный подход указывал на несомненную важность предстоящего мероприятия. Это напрягало меня. В качестве кого я там буду присутствовать? Как нормальная полноценная спутница Архонта или как его личная живая игрушка, выставленная на всеобщее обозрение? Каковы правила поведения в обществе непосредственно за столом? Лугус, а как много Фейри будет на этом самом застолье? Решила не гадать, а прямо спросить я. В конце концов, он мне был как бы должен. Все нынешние воины Архонта, их спутницы, если они сочтут нужным их привести, гости Тайхенглифа, коих Архонт посчитал достойными чести быть приглашенными, и несколько новичков, прошедших недавний отбор, свидетельницей которого ты стала. Ни единого комментария, во что это вылилось, от него не последовало, и за это я была благодарна. Не то чтобы я действительно стыдилась своего поведения, но и обсуждать и сам срыв, и все, что происходило после него, не хотела. Как и знать, что об этом думают окружающие. Брауни-парикмахер расчесал и что-то нанес на мои волосы, доведя их до блеска, после чего буквально высыпал сверху пригоршню мельчайших сверкающих камней, распределяя по всей длине, и они странным образом прикрепились, не утяжеляя и не сковывая. Разложив свободные пряди по плечам, он поднес зеркало. Я снова немного зависла, рассматривая некую новую версию меня. Раскованную, более изысканную. Но всмотреться в детали и задуматься над вроде минимальными, но меняющими все различиями мне не дал Лугус, велев мастера убираться из-за спешки. А как мне следует вести себя там? Чуть поколебавшись, задала я следующий вопрос, когда Брауни-парикмахер исчез, а Лугус повел меня на выход. «На самом деле, я не знаю, что будет правильным, Мона Эдна». Притормозив, ответил Лугус, выглядя немного смущенно. Похоже, он и сам-то толком не знал, что мне предстоит. «Могу посоветовать только полностью сосредоточиться на нашем Архонте. Ты умная женщина и прекрасно понимаешь, что именно этого, твоего полного к себе внимания, он от тебя желает». Так что просто думай о том, что все остальные присутствующие не имеют для тебя никакого значения. Только он. И это должно сработать. Ну что же, спасибо. Сказала, размышляя, что Лугус в чем-то прав со своим прагматичным советом. Вот только и упускать возможность узнать нечто, способное пригодиться, я не могу себе позволить. А значит, полностью игнорировать присутствующих неумно. Да ладно. Но не убьют же меня там, в самом деле. А с остальным я как-то справлюсь. Если что, у меня всегда есть милашка-бархат, и я могу спровоцировать его появление, если станет совсем худо. «Тебе спасибо, Мона Эдна», — буркнул он мне уже в спину, передавая стоящим за дверями мрачноватым хисам, что сейчас были одеты в нечто алое с множеством позолоты. «За что?» — обернувшись через плечо, спросила я. «За платье». «И за хорошее настроение Архонта», — ответил Лугус. Мы вереницей спускались по лестнице, и вдруг почти в самом низу идущий впереди Ката замер, и я чуть не налетела на него. По коридору впереди двигалась яркая процессия, состоящая из грандиозно вышагивающей высокой женщины и четверых мужчин. Едва мы появились в зоне их видимости, дама в густо-фиолетовом платье, почти сплошь усыпанном мерцающими камнями в тон, развернулась и уставилась на меня изучающе и хищно. И мне невольно на ум пришло, что она здесь оказалась сейчас отнюдь не случайно. Уж слишком напоминала кошку, подстерегающие, когда мышь высунется из норы. И то, как при виде женщины и ее разодетых спутников напряглись мои хисы, подсказало мне, что не так уж я и не права. Пару секунд незнакомка осматривала меня с нескрываемым любопытством. Вот только было оно из того же разряда, что поначалу и у Алёва, и у остальных тут. Точно я представляющая несомненный интерес вещь, нечто неживое, что нельзя оскорбить словом или расчленяющим взглядом. Вот только я больше не та потерянная и шокированная самим фактом наличия другого мира и странных созданий, его населяющих, Анна. Поэтому ответила столь же прямо, изучающим, чуть насмешливым взглядом. Платье не скрывало идеальных пропорций тела незнакомки, такое не под силу спрятать никакой ткани. Великолепная, свойственная всем масса и будто сияющая изнутри кожа, невозможно идеальное лицо, роскошные волосы, частично собранные в высокий хвост и окутывающие ее изящные плечи, как золотое облако. Будь я мужчиной, скорее всего, забыла бы, как дышать, столкнувшись с такой, сбивающей с ног красотой. Но едва мои глаза сцепились с ее фантастически зелеными, очарование пропало. Невыносимая, небрежная жестокость. Вот что пряталось за ширмой этого совершенства. Она не была чем-то новым тут, но исходящая от мужчины, щедро приправленная откровенной агрессивностью, ощущалась более естественной. А здесь же нечто за гранью эмоций. Ледяное, по-настоящему страшное и чуждое мне, как созданию другого мира в самой своей основе. И женщина прищурилась, уже понимающе и откровенно враждебно, будто поняв, что я вижу ее суть. Но ее лице не дрогнул ни единый мускул. Зато сам воздух в коридоре вдруг словно загудел от фантомного холода, и мое чувство самосохранения ощетинилось и завопило тревогу. «Ну надо же!» промурлыкала незнакомка, делая в мою сторону несколько шагов, чрезвычайно чувственно покачивая бедрами и улыбаясь просто ослепительно. Хоть только дурак бы не понял, что она пошла в открытое наступление. «Значит, милейший Грегордиан все же решил продемонстрировать нам сегодня своего голема? Забавно. Весьма забавно». Она шагнула ближе и сейчас напоминала уже не кошку, а скорее кобру, медленно поднимающую тело перед броском. Если у меня и вертелся на языке едкий ответ, то сейчас я его проглотила, понимая, что в данный момент мне совсем не бы остроумии и уязвленном чувстве собственного достоинства думать стоит. Все внутри вопило. «Беги!» Вот только выходило, что некуда. Впереди путь перекрывал Ката, сзади практически подпер Иму. А я думала, что станет ее прятать, учитывая исключительно неуместную собственную реакцию на истерику во время отбора. Но, видимо, слухи не лгут, и он решил просто позабавиться с ней за закрытыми дверями ему недостаточно. Мурлыканье тоже уже все больше напоминало шипение, и по коже отчетливо бежали холодные мурашки. Так недальновидно со стороны дражайшего архонта. Но, к счастью, у него есть те, кто готов помочь поступить правильно. Обращалась она подчеркнуто не ко мне, а к окружающим мужчинам, и ответом ей было насмешливание, хмыканье от ее спутников и напряженное молчание моих хейсов. Молчание, которое не ощущалось дарящим защиту. Похоже, все было довольно плохо. И даже хуже. Шагнув еще ближе, незнакомка почти уперлась грудью в Ката и посмотрела ему в глаза с абсолютно откровенной угрозой. Это был четкий «убирайся с моей дороги» посыл. «Мой корабль может отплыть, едва вы взойдете на борт», — нежно прошептала она почти в губы мужчине. «А мой отец будет готов принять вас в свое воинство в любой момент». После секундного замешательства Хис дрогнул, молча отступая в сторону, а в следующее мгновение второй мой охранник тенью проскользнул мимо меня и зашагал по коридору за первым, даже не оглянувшись. Вот же ублюдки, а ведь они мне почти понравились. Спутники зеленоглазной змеюки смотрели на нее все равнодушно, почти скучая. Словно присыщенные зрители в ожидании хоть какого-то развлечения. И в этот момент, оказавшись с великолепной стервой почти лицом к лицу, я поняла, что пора бояться всерьез. хотя глупость же несусветная. Неужели что-то действительно плохое могло произойти вот так, среди бела дня, при свидетелях и под самым носом у проклятого архонта? Где же мой бархат, когда я в нем так нуждаюсь? Сознание еще отказывалось верить и начинать паниковать. Я быстро осмотрелась вокруг, оценивая свои шансы, и, судя по взгляду женщины, она ожидала от меня реакции, как змея перед броском. Только шевельнись, и она атакует. Но я просто стояла статуей, почти не дыша, осознавая, что и вперед мне никак. Даже если прыгну на нее и свалю, то сквозь ее группу поддержки мне не прорваться. Назад вверх по лестнице тоже особо без вариантов. Повернуться и подставить спину точно самоубийство. Да и достаточно дернуть за чертовое платье, и я сама размажу себе голову о каменные ступени. «Бархат!» — вопила я безмолвно, что есть сил. «Эбха! Хоть кто-то!» «Уйди с дороги!» Я даже не подозревала, что могу вот так рычать, и, судя по лицу дамочки, она тоже такого не ожидала и чуть отшатнулась. Хищная самоуверенность на секунду исчезла с ее лица, сменяясь «кто ты, черт возьми, на самом деле» выражением. Но она моментально справилась с собой, и путь меня освободила. Ну вот и все. «Монобрид!» Раздался чрезмерно жизнерадостный голос Алёва, и я подпрыгнула от неожиданности, но вот стоящая передо мной незнакомка даже не вздрогнула. «Очевидно, ты и твои спутники заплутали в коридорах?» «Я решила, что пора мне ориентироваться получше здесь», — ответила женщина, искривив губы в оскале вместо улыбки. «Ориентироваться в башне Архонта?» Изобразил искреннее удивление Асраи, приближаясь при этом более чем стремительно и целеустремленно. Несмотря на легкомысленный тон, взгляд его был острым и настороженным. «Тогда тебе стоит знать, что Грегордиан весьма не любит незваных гостей на его территории. Прежде чем сделать следующий шаг или движение, тебе стоит подумать о последствиях, потому что они будут». Едва заметный поворот головы в сторону Алёва, пока она продолжала отслеживать меня все так же пристально. «Не для меня и не при нынешних обстоятельствах». Самодовольство этой суки прямо выводило из себя. Но я заметила появившееся, хоть и хорошо спрятанное, сомнение. «Абсолютно никого, кто избежит наказания, ни при каких обстоятельствах, если он сделает то, что собираешься ты». Асрай уже подошел вплотную и весьма бесцеремонно оттеснил дамочку, становясь передо мной. «Как думаешь, я достаточно хорошо знаю моего Архонта, чтобы утверждать это?» Монобрид пару минут пребывала в раздумьях, но потом сделала шаг и почти повисла на шее у Алёва. «Ты же понимаешь, что сейчас идеальное время, и это будет благом?» — прошептала она у самого его уха. «Благом для кого?» Нарочито недоуменно поднял светлые брови блондин. «Просто помоги мне, и я позволю тебе сохранить свое влияние в Тайхенглифе в будущем». Сладким голосом, обещающим как минимум все блага мира, продолжила она. «Ты мне позволишь?» — фыркнула Лёва, нахально стиснув ее задницу и похотливо толкнувшись бедрами. «У тебя есть кое-что, от чего бы я не отказался на пару ночей. Но это точно не твое позволение, милая Монобрид. У меня здесь уже есть все, что нужно, а вот у тебя пока нет ничего и никогда не будет. Поверь, я знаю, о чем говорю. Отправляйся на ужин, а потом отплывай с миром в столицу. Там есть кому оценить такую красоту по себестоимости, но не здесь». Вырвавшись, женщина отстранилась гневно и с диким превосходством глянула на Алёву, будто знала что-то недоступное ему. «Ты недальновидный глупец, Алёва, и поэтому потеряешь всё и, возможно, даже жизнь». И она унеслась прочь, и её спутники последовали за ней. «Она бы убила меня?» Выдохнув, пробормотала я, привалившись к стене, и мои ноги предательски затряслись. В голове зазвенело так, как если бы все это время я вообще обходилась без кислорода. «Не так, чтобы полностью», — усмехнулся Алёва, демонстрируя мне предмет, более всего походящий на длинное трехгранное шило. «Уколола бы в основании черепа, а яд Визалиса сделал бы всю остальную работу. И стала бы ты у нас настоящей живой куклой, Эдна. Ходящей. Но не думающий и не говорящий. В принципе, идеально, но был голем, да сломался». Меня передернуло, а Алёва махнул мне рукой, предлагая поторопиться. «Знаешь, надо еще со мной справиться, чтобы воткнуть эту штуку». Я это сказала, наверное, из чистого упрямства, фатальность того, чего избегла. Просто еще не укладывалось в голове. «Что, попросила бы поддержать своих сопровождающих?» «Нет, Эдна. Они бы не вмешались, не помогли бы ни тебе, ни ей. Не при нынешнем положении вещей точно. Но тогда с черта с два она со мной бы справилась. Мне вдруг стало стыдно за то, что я стояла, буквально оцепенев, а не дралась с этой сукой. И стыд, смешавшись с безразличием, почти пренебрежением Алёва к самой ситуации, дали на выходе злость. Весьма запоздавшую злость, надо отметить, Аня». «Не смеши меня, женщина. Брит Фейри. Она в десятки раз сильнее и быстрее тебя. Ей бы не понадобилась никакая помощь». «Тогда чего тянула? Уже откровенно психуя почти выкрикнула я в спину Алёва. «Ну есть у нас у Асрай склонность затягивать драму, тщеславно упиваясь моментом. Вот на этом часто и обламываемся. Она же видела, что ты все поняла. Но не рыдала и не умоляла, не пыталась бежать. А в чем же без этого кайф?» «Господи, его это все действительно забавляло? Или он уж очень достоверно играл? Все вы тут реальные маньяки!» Вынесла я вердикт, плетясь за ним по коридору. «Точно, точно!» Радостно улыбаясь, подтвердила Лёва, продолжая шагать, как ни в чем не бывало. А меня отогнало, наконец, запоздалое сознание. «Спасибо. Алёва спас меня, действительно спас, без всяких «но» и «если». «Не благодари, Эдна. Я однажды заставлю вернуть долг», — отмахнулся он. «Ладно, пусть так. Главное, что я все еще та, что и раньше, а не бревно с глазами. А дальше разберемся». «И что, это сошло бы ей с рук?» — шагая за ним, спросила я. «Прямо сейчас? Очень может быть». Равнодушно передернул он плечами. «Ведь ее причастность еще доказать было бы нужно. Кто победил на выходе, тот и прав, Эдна. Но даже если удалось бы выяснить правду, то официально для всех ты пока никто. Вещь из другого мира. За что наказывать Брит? За порчу имущества?» «Но если так, то чем я ей помешала? Несправедливость просто добивала меня». «Эдна, не задавай глупых вопросов. Ей нужно место рядом с Грегордианом. Ты – помеха. А после ужина станешь помехой, которую нельзя устранить безнаказанно. Все. Мы пришли, остальное потом». Он толкнул двустворчатые двери, и мы вошли в полный людей, пардон, фейри, огромный зал. Воздух прямо гудел от множества голосов, а в глазах зарябило от обилия ярких нарядов, сверкающих камней и драгоценных металлов. Но яркое фиолетовое пятно платья Монны Брит я вычленила из толпы моментально. Как и то, что она стояла впритык к Грегордиану и едва только насильно не совала ему под нос свои сиськи, в глубоком декольте, улыбаясь обольстительно и глядя на него так, словно он чертово солнце на небосклоне. Алёва, полный зал, вообще все неожиданно исчезли. Вот ведь сука. Но вот деспот заметил нас, сильно нахмурился, переводя взгляд с Алёва на меня и обратно. А потом стремительно пошел сквозь толпу к нам, даже не заметив, что почти снес плечом все еще что-то трещащую Монну Брит. Она посмотрела ему вслед с нескрываемой ненавистью, однако это не помешало ей увязаться следом. Вид у деспота был отнюдь недружелюбный. Похоже, он буквально кипел от гнева. «Очень советую молчать и хранить полную невозмутимость, что бы дальше ни происходило», — пробурчала Срая, одаривая всех присутствующих лучезарной улыбкой. «Почему ты с ней?» — зарычал Грегордиан, нависнув надо мной, как норовящий упасть и задавить насмерть башня. При этом он, ни капельки не срываясь, наклонился и обнюхал мою шею, вдыхая резко и гневно. «Мне пришлось отправить и ему, и Ката по некому важному делу», — почтительно склонившись, пробормотал Алёва, и на этом все. Он что, даже не собирался рассказывать Грегордиану о том, что только что чуть не случилось? Я метнула на Асрай гневный взгляд. Он же больно ткнул меня в поясницу, требуя молчания. «Ну хорошо же». Тут же Монна Брит чуть ли не втиснулась между мной и деспотом. «Это и есть твой взрослый голем Архон Грегордиан?» — беспечно защебетала она, впрочем, даже не взглянув на меня. «Забавная. Кстати, я буду совсем не против использовать ее сегодня в наших постельных играх». «Что?» — Мне будто кулаком в живот ударили и в глазах потемнело. Вот ведь тварь! Не припоминаю, чтобы звал тебя разделить со мной постель. Огрызнулся Грегордиан, по-прежнему глядя то на меня, то на Алёва, но уже заметно спокойнее. А у меня неожиданно появился воздух для нового вдоха. И, конечно же, это не из-за его однозначного отказа этой дряни в фиолетовом. «Нет еще, но я приглашала тебя в свою». Нисколько не смутившись, продолжила Монебрид. «Вот интересно, если я в лицо ей плюну, это хоть немного замедлит эту бесстыжую суку? И буду ли я за это наказана? Или только таким, как она, все сходит с рук?» «Я не принимаю твоего приглашения», — все так же небрежно ответил Грегордиан. «Но если ты хочешь каких-то затей с игрушками, то найдешь среди моих асраи много желающих. У меня же есть женщина, с которой буду делить постель в ближайшее время. Эдна?» Деспот протянул мне руку и собирался повести вперед, но Монобрид в прямом смысле вцепилась в его бицепс острыми сверкающими ногтями. «Ты не можешь сделать такой глупости, Архонт Грегордиан!» Зашипела она, и ее красивое лицо обратилось в уродливую маску бесконечной злобы. «Кто ты такая, чтобы говорить мне, что я могу делать?» Голос деспота загрохотел, перекрывая остальные звуки и резонируя от стен. В полном зале вдруг повисла мертвая тишина. «Никто, ни одна уважающая себя Мона не прибудет сюда больше, чтобы скрасить тебе жизнь, если ты опозоришь себя официальной связью с этим!» Очевидно, дама просто уже не могла остановиться. «Ну, в таком случае выходит, что я только выиграю, так как мне не придется больше терпеть присутствие этих самых чрезмерно уважающих себя Мон, ибо я совершенно уверен, что моя жизнь необычайно красочна и без них!» Язвительно ответил Грегордиан, кратко посмотрев Брит в лицо. «Хотя и практически не сомневаюсь, что так просто от них все равно не избавиться. Идем, Эдна». Сказать, что я почувствовала себя странно, идя рука об руку с деспотом под прицелом десятков взглядов, это ничего не сказать. Хотя, точнее говоря, мой разум в этот момент вообще не знал, какую эмоцию выбрать в качестве подходящей под ситуацию. Следующий зал был нисколько не меньше предыдущего. Вот только тут стоял бесконечной длины стол, роскошно сервированный и ломящийся от всяких угощений. Грегордиан повел меня в его главу и остановился, развернувшись к следующим за ним гостями. «Приветствую всех жителей и гостей моего Тайхенглифа за этим столом. Сегодня мы празднуем несколько событий». Мощным голосом сказал он так и не отпускал моей руки. «Отражение вероломного нападения драконов и пленение их принца, благодаря чему наши позиции по отношению к проклятым соседям станут удачны как никогда. Восстановление всего разрушенного и возрождение прежнего уклада жизни. И, наконец, я хочу воспользоваться случаем представить вам мою первую фаворитку Мону Эдну». «Кого? То есть... Ух ты! Наверное...» «Он не смеет называть ее так в присутствии истинных и достойных дочерей мира богини. Она даже не человек». Мне не нужно было особо прислушиваться, чтобы понять, кто это капал ядом под прикрытием чужих спин. «Если кто-то не может смириться с ее происхождением или не намерен оказывать ей должное уважение и почести, соответствующее заявленному мною статусу все то время, что она будет в нем пребывать, то предлагаю покинуть Тайхенглиф прямо сейчас. Потому как терпеть непочтение к моим решениям я не собираюсь». Отчетливое рычание, срезонировавшее от стен, придало словам Грегордиана еще большую серьезность. Я, опасаясь встретить море гневных и презрительных взглядов, уставившись в толпу, все еще совершенно оглушенная и не до конца осознавшая, что, черт возьми, только что произошло. Но, как ни странно, все в толпе, встречаясь со мной глазами, стали склонять головы и бормотать что-то приветственно-почтительное, хоть и заметно, что многие чуть ли не через силу. Но большинство же смотрели на меня скорее с любопытством, изумлением или же просто равнодушно, нежели агрессивно. И даже чертова сука в фиолетовом платье кивнула, кривясь при этом, словно у нее геморрой. «Прошу разделить щедрую пищу моего дома и вознести благодарность богине за все ее дары». Видимо, удовлетворившись приемом, зычно сказал Грегордиан и указал мне на резной стул с высокой спинкой, стоящий впритык его собственному. Только усевшись, я повернулась к нему, глядя ошарашенно и вопросительно. Все тело ощущалось, как деревянное, в голове была полная пустота. Деспот же абсолютно невозмутимо, будто только что не отменил во всеуслышание мое положение бесправной вещи, придвинул к себе большое блюдо и ухмыльнулся. «Ты как-то хотела покормить меня, Эдна. Самое время». Кивнув на пищу, сказал он и сложил руки на груди. «Этого просто не может быть», — крутилась в голове, как заевшая пластинка, пока я рассеянно выбирала первый кусочек. «В жизни так не бывает, ни в каком из миров. Вот только знать бы, в чем подвох». А он был. Моя истошно вопящая интуиция не могла настолько ошибаться. «Господи, как же много всего и сразу!» «Ты просила дать тебе что-то, кроме моего члена», — произнес деспот, когда я дрожащей рукой поднесла еду к его губам. «Я даю тебе все». «Ну хорошо, я ведь должна быть рада, да?» Многозначительно подняв брови, Грегордиан принял пищу, и не нужно было быть великим чтецом по лицам, чтобы понять его посыл. «Следующий шаг за мной. Только какой?»